«Мир Гарри Поттера, это многое объясняет», – подумала Арго, лежа в кровати. Семья Дарк жила в двухэтажном доме, правда, Скарлетт после 10-го дня рождения перебралась на чердак, так как ее комнату отдали новорожденному сыну Эммы, Майклу. Сама Скарлетт редко плакала, считая это ниже своего достоинства, если переводить с детского языка мысли девочки. На чердаке было тихо и довольно уютно, скромно, но уютно. Во всяком случае, ночные подъемы от брата ее не беспокоили. Арго все-таки открыла глаза и посмотрела на часы, стоящие рядом с кроватью. 9:30 утра. Девушка почувствовала, что вчерашний день был по-настоящему тяжелым, подниматься не хотелось просто катастрофически. Прошлый день был избыточно богат на новую, критически важную информацию, и смотря на себя вчерашнюю, она хотела вернуться во времени и разбудить загруженную себя и уточнить все моменты по тому, на что она подписалась. С момента появления в квадрате вечности, мире, по стилистике напоминающей смесь киберпанка, паровых машин, средних веков и героического фэнтези, в груди Арго рос и ширился теплый, иногда обжигающий огонь. Это ощущение последовало за ней и сюда, вот только сейчас в груди разгорался настоящий пожар. Девушка пыталась успокоиться, но это не помогло. Это пламя очень хотело вырваться, и Арго не смогла его сдержать. Предметы в комнате стали отрываться от земли. Дверь на чердак широко распахнулась, и с первого этажа послышались возгласы. «Что это, Эмма, что это?» – громко спросил не на шутку перепуганный Маркус. Майкл, сидящий в детском стульчике, довольно угукал, смеясь и смотря на летающие в воздухе ножи и тарелки. «Это не Майкл, Скарлетт», – поняла Эмма и побежала в комнату на чердаке. Ворвавшись в комнату, женщина подтвердила свои догадки. У ее падчерицы случился магический выброс, и спустя пару секунд, как она вошла в комнату Скарлетт, выброс прекратился. «Скарлетт, как ты себя чувствуешь? Что случилось?» – спросила обеспокоенная мачеха. «Мне приснился кошмар», – ответила Арго. И почти даже не соврала, разговор с Кирито дался ей непросто, и радужным сном довольно атмосферный, пусть и мрачноватый бар назвать было нельзя. «Так, значит», – задумалась Эмма, – «ты волшебница?» «Волшебница?» – вполне натурально удивилась девушка. «То, что произошло, называется детским выбросом волшебника. Значит, ты волшебница, и поедешь в Хогвартс?» «Хогвартс?» – переспросила Арго. Этот момент с Кирито они обсудить не успели, но учитывая, что они договорились встретиться у школы, это, вероятно, прояснится. И это будет логично, ибо оперативной связи в случае, когда Кирито Гарри Поттер отправится в Хогвартс, просто не будет. Учитывая специфику знакомого ей по фильмам мира Гарри Поттера, здесь будут совы, не будет никакого понимания ситуации, кроме неполной картины в письмах. «Сегодня отдохни, а завтра мы обстоятельно поговорим», — уклончиво ответила Эмма. Затем достала палочку и без слов убрала беспорядок в комнате. «Вот что такое магический выброс», — задумалась Арго, на которую навалилось чувство усталости после выброса. Пришла сонливость, которая путала мысли. «Надо срочно найти Кибо». Арго посмотрела на новую себя в зеркало. Ощущение нахождения не в своем теле было странным и непривычным. Иначе это не назвать. Тело Скарлетт было совсем небольшим, хрупким и медленным по сравнению с тем, что раньше было у Арго. Арго, какой она была в Айнкраде, была юрким и очень быстрым персонажем, с упором на скорость и ловкость, даже учитывая тот факт, что девушка почти не участвовала в активных действиях. Миниатюрная даже по детским меркам, Скарлетт была очаровательным ребенком с каштановыми волосами до плеч, курносым острым носом и лицом, чем-то напоминающим весьма приятную глазу куклу. Глаза были насыщенного голубого цвета. Арго набрала в ладони воду и ополоснула лицо. Усталость, пришедшая после выброса, немного отступила, не так сильно хотелось спать. Но все еще было чувство, что что-то не так, неправильно. Словно внутри была какая-то пустота. А теперь следовало двигаться к школе. МДА, сочувственно протянул отец Александр после того, как Кирито рассказал о разговоре с Демиургом. «Вот это тебе задачку подкинули, Диана Лорен. Если ее занесло сюда, то я бы на твоем месте готовился и действовал максимально осторожно. Меня однажды отправляли за ней, и мне пришлось вступить с ней в бой. Честно сказать, я уже думал, меня будут по кускам собирать, но она взяла и смылась через портал В, если мне память не изменяет, Карзас. И скажу тебе честно, если это та самая Асуна, которую ты ищешь, то у нее хватит магической дури и паранойи при малейшей угрозе устроить в Лондоне таких дел, что ее придется усмирять целой пятеркой чернокнижников. А теперь вы, юная леди, чернокнижник взглянул на Арго, которой стало как-то не по себе. Выброс случился, Арго кивнула. Тихоня, а ты погляди-ка, у Арго истощение внутреннего резерва. Кирита сделал мысленную пометку, расспросить Александра о его встрече с Асуной. Девушка молчала. От отца Александра, как его назвал Кирита, исходила волна странной силы. Успокаивающий, намекающий, мол, не трону, я не кусаюсь. И все же Арго было не по себе. Она почти не понимала, о чем говорит ее теперь уже наставник. Отдельные слова и имена, которые она все же могла воспринять, тем не менее понятия ситуации не прибавляли. Из вчерашнего разговора с Кирита она поняла, что он уже долго ищет Асуну, которая постоянно носится по доминиону кого-то вроде бога или изначального творца, зовущего себя Эмисом. А ее старый знакомый работает на этого самого бога, причем получил заметное магическое образование. В квадрате вечности она оказалась вместе с еще двумя десятками игроков САА. Арго быстро оправилась от шока и стала собирать информацию, обнаружив других игроков. Затем, когда в мир прибыл отряд, глава которого и пояснила произошедшее с ними, она помогла отыскать остальных, и стоило Нири услышать о Кирита, она потребовала подробностей. Слово за слово, обмен информацией, и вот уже она оказалась в том баре. Нирия тогда осталась за дверью, остановившись перекинуться парой слов с кем-то из знакомых. Я это уже понял. Арго попала сюда из квадрата вечности, а там почти все ходят с внутренним ядром, ответил Кирита. Надо ее учить управлять энергией напрямую, с резервом будем работать потом. А сейчас надо временно заблокировать резерв. Найдется что-нибудь по этому вопросу, о чем спор, друг мой? Подход к обучению одобряю, сам делаю так же, а что пока нет в запаснике сдерживающего ядро браслета, пустяк, дело наживное. Тебе же приходилось иметь дело с теми, у кого резерв, спросил священник. Кирита в ответ немного смутился и отрицательно подкачал головой. Да ладно, ни у кого из твоих учеников не было резерва, вот это номер. Неподдельно удивился Александр. Вот такое у меня идиотское везение. Не свезло мне на таких учеников, да и сам я резерв не часто использую. Ничего там сложного нет, если разобраться. Тоже верно, кивнул священник. Ладно, браслет блокировки резерва я тебе одолжу, да и советом в непонятной ситуации тоже не обделю. Надо бы восполнить ей резерв и дать хлебнуть концентрирующего сбора с эисмосом. Концентрирующий сбор был набором трав, растущих рядом с крепостью черного мрамора и повсеместно в Аурели. Если заварить его и выпить, то у употребившего несколько повышалась концентрация. Эмоции отходили куда-то на второй план, что позволяло с холодной головой обдумать что-то или сосредоточиться на чем-либо. Обычно концентрирующий сбор пили артефакторы и ритуалисты перед работой, требующий терпения и аккуратности. Эйсмос же был редкой ягодой, выросшей в местах с повышенным энергетическим фоном. Энергия в случае растений и животных нередко могла выступать как катализатор, заставляющий эволюционировать и изменяться. Эйсмос в больших дозах являлся ядом, из-за которого человек с магическим ядром мог его лишиться, в малых же дозах стимулировал восстановление резерва. Для начала посмотрим, как ты ощущаешь энергию в пространстве, перешел на менторский тон Кирита. Арго сидела на ковре, скрестив ноги. На ее левую руку был надет широкий плетеный браслет красного цвета, с крупным восьмигранным черным камнем посередине. Это был артефакт сдерживания резерва, обычно применяемый при тренировках резерва, а самые сильные варианты таких браслетов использовали для задержания магов с резервом, отрезая возможность его восстановления и использования. Принципа его работы чернокнижник не понимал, ибо артефакторика, она же создание сложных артефактов, увы, была для Кирита темным лесом. Коуст Блэк знал об этой дисциплине лишь самые азы, преподаваемые в разрезе темы разрушения заклинаний, а также некоторые методички для колдотехников 4-го экспедиционного корпуса Аурелии содержали общие понятия по этой теме. Теоретически, Кирита мог создать артефакт, используя перо ритуалиста и рунную шпаргалку, но на практике он вряд ли смог бы создать что-то сложнее артефакта из ученических и детских наборов для артефакторов. Была в Аскарии такая штука, ибо артефакторы или колдотехники в обществе уважались. Арго прикрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Чувство усталости и сонливости после того, как она выпила стакан пряного и ароматного травяного чая, ушло, сменившись чувством, что в голове кристально чисто. И теперь девушка ощущала нечто, что не могла почувствовать до этого. Как будто она даже с закрытыми глазами ощущала дым или туман в воздухе вокруг. И этот дым настолько густым, что она могла его коснуться. Кажется, нашла. Как будто вата, которую я не могу потрогать. И такое ощущение, что у этой ваты в разных местах разная температура. Открыла глаза Арго и посмотрела на наставника. Так и должно быть. Примерно так и ощущается энергия в больших объемах. Сейчас ты почувствовала достаточно большой объем энергии в воздухе. Признаться честно, примерно такой же фон в паре сотен метров от камня черного мрамора, в крепости чернокнижников, что как бы очень много, ответил наставник. А почему температура разная? Вспомни закон сохранения энергии из курса школьной физики. Энергия никуда не исчезает, просто преобразуется в другие виды энергии, вслух подумала Арго. И тут ее осенило. Ты хочешь сказать, что магическая энергия привязана к физике и подчиняется ее законам? Словно не веря своей догадке, воскликнула девушка. Верно, улыбнулся Кирита. Он до этой мысли доходил чуть дольше, и его реакция была примерно такой же. И если так, то можно ли получить магическую энергию из, скажем, тепловой? Спросила Арго, которой эта учеба нравилась все больше. Ну, это возможно, но это крайне сложно. Я сам такого не умею, и встречал таких магов лишь однажды. Взгляд чернокнижника затуманился, когда он разумом оказался на линии обороны Вечного Города. Солдаты штурмовой команды, попав в зону с минимально возможным энергетическим фоном, в которой без резерва не получится колдовать, превращали тепло от огня в энергию. Это было настоящей неожиданностью для тех, кто сковывал штурмовиков боем, и для многих эта неожиданность стала последней. Здесь Coast Black слукавил, так как преобразование физических энергий в магическую он все-таки освоил, но объемы этого преобразования и его производительность были, мягко скажем, малоэффективными. Кибо, ты еще тут? Арго хлопнула в ладони перед лицом чернокнижника. А, да, я тут, просто вспомнил кое-что, оклемался Coast Black. Продолжим обучение. Часть заклинаний фактически являются преобразованием магической энергии в другие ее виды, вроде тепловой или кинетической. Теперь перейдем к базовым знаниям. Чернокнижник призвал из ниоткуда сумку, напоминающую рюкзак, и достал оттуда ярко-зеленую тетрадь. Тебе нужно будет изучить теоретическую часть. Здесь мой конспект по теории. Чернокнижник раскрыл тетрадь, перелистнул несколько страниц и ткнул пальцем в запись. Здесь указано базовое уравнение заклинания. Энергия, намерение, воля. В правой части уравнения конечный результат заклинания, его каст. Правда, в случае этого мира на уравнение влияет еще какой-то коэффициент. Про него я пока ничего скажу, сам не понимаю всей картины. Тебе про него волноваться тоже не надо, потому что в твоем случае выполняется особое условие. Перерождение с воспоминаниями 3/4 этого самого коэффициента от мага с самым большим коэффициентом в этом мире. Энергия – это та самая вата, что в воздухе, так, спросила Арго, усваивая новую информацию. Да, хотя лично мне проще воспринимать магическую энергию как некий туман или газ, согласился чернокнижник. Намерение – это то, чего ты хочешь достичь в результате, а точнее, как ты себе представляешь конечный результат. Воля – то, как сильно ты хочешь этого достичь. Результат уравнения зависит от всех трех переменных, и если ты хочешь получить в конечном итоге именно то, что задумала, то на протяжении всего каста должна держать все три параметра под контролем. Если так подумать, то все три переменных и результат возможно перевести в математическую плоскость, пусть и очень условно. Я пытался, но на особо сильных заклинаниях оставил эту затею. Не стоит игра свеч, продолжил лекцию Coast Black. Приведу простейший пример, заклинание освещения, аналог здешнего люмос, ему на первом круге учит. Возьмем его конечный результат за сотню. Заклинание при результате уравнения 100 будет освещать большую темную комнату, примерно как мощный светодиодный фонарь. Для этого нам понадобится представить себе, как у нас в руках либо на кончике жезла вспыхивает свет, сосредоточиться на этой мысли, при необходимости произнеся словесную формулу заклинания и взять из пространства энергию для сотворения. Идеальным уравнением можно считать случай, когда все три величины условно равны. А от чего зависит словесная формула? Поинтересовалась Арго. Слово на любом известном тебе языке, обозначающее конечный результат, либо же использование слова силы на системном языке. Фактически, Ты можешь сказать на японском нечто вроде «да будет свет», заменив словом «волевое усилие». Слово позволяет лучше сосредоточиться на результате, в теории частично компенсируя затраты намерения. Но об этом ты уже прочитаешь подробнее в тетради. А слова силы на системном языке? Ну, пока что это не твой уровень. В случае слов силы требуется значительное количество энергии, и эти слова весьма сложно освоить. Когда окажешься в крепости черного мрамора, там об этой теме будет подробнее, и словам этим научит. Но что-то я отвлекся. В случае заклинания освещения каст происходит быстро, и не получить в результате сотню довольно трудно. Только если ты не хочешь создать небольшой источник света, чтобы читать под одеялом или наоборот, ослепить противника с чувствительным зрением крайне яркой вспышкой. Ту же самую сотню можно получить, если взять меньше энергии, но сильнее сосредоточившись, вкладывая больше воли или меньше сосредотачиваться, но тратить больше энергии. В этом мире колдовство, кстати, так и происходит. Здесь почти все уравнения состоит из энергии, которой здесь даже слишком много, из-за чего требуется минимум воли и намерения. Но вот в случае заклинаний с долгим кастом, в случае, если потерять контроль и вложить больше энергии, конечный результат станет равен уже не сотне, а скажем, 130, то заклинание станет гораздо сильнее, но контроль над ним в данный момент времени будет утерян. «Все понятно?» – спросил наставник. «Ага», – кивнула Арго, просто задумалась. «А от чего зависит воля?» «Много от чего, но из основных можно отметить сложность заклинания, его размер и силу воздействия заклинания. При касте светляка не требуется слишком большой концентрации, но что-то сложнее и масштабнее, тут уже придется попотеть. Очень маленькие и очень большие заклинания потребуют более серьезной концентрации, так как в случае с малыми заклинаниями приходится представлять результат на почти микроскопическом уровне, а в случае с огромным огненным шаром придется сосредотачиваться на огромном объекте. Сила воздействия же условно равна затратам энергии, пусть и очень условно и не всегда. Маг во время сотворения заклинания пропускает энергию через себя, что понемногу его изматывает, так как маг пропускает ее через нечто вроде магических каналов в теле. Примерное ощущение того, сколько энергии, воли и намерения затратит заклинание, придет с опытом. А теперь, если ты усвоила поверхностную теорию, попробуем простейшие заклинания. Чернокнижник достал небольшой подсвечник из красного стекла с эмалью и маленьким огоньком из указательного пальца поджег крошечную свечку. Учитывая, что теорию ты поверхностно поняла, можешь попробовать скастовать свое первое заклинание. Представь, что на твоем пальце засветился слабый огонек, не ярче огня вот этой свечи. Затем, подцепи немного энергии из пространства. Совсем чуть-чуть, маленького кусочка ваты размером с ноготь будет достаточно. Представь, как этот кусочек ваты превращается в свет, а затем произнеси «да будет свет». Арго закрыла глаза и последовала указаниям наставника, но слова произносить не стала. Отщипнув маленький кусочек ваты, она начала изменять ее, превращая в тусклый свет, как у свечи в подсвечнике. Волевым усилием она стала поддерживать заклинание на кончиках пальцев правой руки. «Тебе удалось создать светляка с первого раза даже без словесной формулы». Кирита с гордостью смотрел на свою ученицу. Ему такой светляк дался сложнее, и первое его заклинание было со словесной формулой. Он тогда потерял контроль над ним, из-за чего вспышка стала не тусклой, как свет свечи, а яркой, как прожектор. Арго открыла глаза и увидела, как на кончиках пальцев горит маленький огонек. Она смотрела на него, словно не веря, что этот светлячок сотворила именно она. Поднеся к нему вторую руку, она почувствовала тепло от этого огонька. Не обжигающее пламя свечи, но температура в светлячке определенно была выше, чем в комнате. Кирита подошел к ней и посмотрел на то, как Арго экспериментирует со светляком. Вероятно, часть энергии переходит в тепло, поэтому ты чувствуешь нагрев. Проблема любого новичка, что часть затрачиваемой энергии уходит в молоко. У меня это было электромагнитное поле, из-за чего от меня первое время можно было лампочки зажигать. Решается повышением уровня контроля над энергией. Если так подумать, то этот самый уровень контроля является чем-то вроде КПД мага как преобразователя магической энергии. А теперь попробуй скастовать тот же светляк, но быстрее. Домой Скарлетт пришла под вечер, загруженная абсолютно новыми знаниями. Учеба выпила ее морально, но ощущения были непередаваемыми. Придя домой, она почти не говорила с родственниками, все еще размышляя о том, что она изучила в старой церкви. Приведя себя в готовность ко сну и переодевшись в желтую пижаму с котятами, она плюхнулась на кровать. Очень хотелось спать, но прежде, чем отправиться в царство снов, она еще раз зажгла светлячок на кончиках пальцев. В этот раз свет появился гораздо быстрее, и отдельные этапы по сбору энергии, сосредоточению на светляке и вложении воли стали гораздо быстрее, построившись в отдельный единый блок. Кирита сказал, чтобы она не снимала браслет даже во сне. Он объяснил, что так нужно, и этот момент он объяснит ей чуть дальше. За этот день она устала, и, уже засыпая, она думала о своем первом заклинании. Этот светляк стал поворотной точкой. Словно до этого светляка у нее не хватало чего-то важного, какая-то пустота поселилась внутри. И первое сотворенное заклинание заполнило пустоту, принесло чувство полноценности. Черт возьми, а магия? Крайне интересная штука, подумала девушка и уснула. У Кирита в тот вечер были немного другие дела, помимо сна. Арго весьма быстро прогрессировала, и все же на тот вечер были задуманы некоторые дела, в случае чернокнижника глубоко личные. Для этого дела в шкафу у кровати была вырезана тайная дверца, под которой укрылся небольшой кинескопный телевизор. Они с Александром работали над ним в течение учебного года, так как техника вблизи и при применении заклинаний давала сбои и сгорала. Причина была в том, что при огромной концентрации энергии в воздухе, как это было бы в Хогвартсе, а также при касте заклинания некоторая часть энергии переходит в электрическую, нарушая работу сложной электроники. В случае с заклинаниями этого мира, затрачивающими просто невероятные по меркам чернокнижника вечной дороги количество энергии, эта самая некоторая часть превращается в уже довольно серьезные значения. К счастью, улучшение электрической изоляции и понижение энергетического фона внутри корпуса устройства позволяет снизить воздействие до приемлемого. И уж в Аскарии ее вполне будет реально запустить, только надо будет подтянуть где-нибудь пару книг по электротехнике и сплавить все это полезное барахло Ринсу, который уже доведет эти концепции до ума. Чернокнижник в очередной раз убедился, что в магических мирах такой вещи, как компьютерные игры, не суждено появиться. Во всяком случае, если им не помощь со стороны. Многие миры вместо техники развивают магию, из-за чего в развитии техники наблюдается заметное отставание, не позволяющее появиться первой электрической лампочке. Ни магических же миров в Доминионе и Эмиса с уничтожением родного мира Кирита не осталось и вовсе. Все они неизменно исчезали, их было изначально крайне мало. Здесь же история приняла крайне интересный исход, из-за которого магия ушла в застой, а технологии получили скачок в развитии. И чернокнижник даже подумал, что можно было бы провести здесь больше времени, вплоть почти до самого начала нового цикла этого мира, и забрать с собой побольше разнообразных технических приспособлений и игр. Но, увы, стоит чернокнижнику выполнить его задачу, то, скорее всего, он проснется в своей кровати в Аскарии на следующий день. Кроме самого телевизора в тайной полке укрылась еще и Sega Genesis с десятком картриджей к ней. Александр поделился с ним приставкой и играми из запасов, а о том, откуда у священника приставка, да еще и не одна, чернокнижник предпочел не задумываться, как и о том, откуда у священника картриджи с играми, которые в этот момент времени еще не выпущены. Сейчас, после ужина, Кирита никто не смел беспокоить, поэтому он мог без опасений включить телевизор в розетку и испытать давно забытое наслаждение. Кирита посмотрел на стопку картриджей. Конечно, до появления игр с более-менее современной графикой ждать еще несколько лет, а к тому времени он, скорее всего, выполнит свою задачу, да и жанр любимых им в это время еще не получил широкого развития, а компьютеры этого времени были крайне далеки и примитивны по сравнению с тем, чем пользовался Кирита. Но даже так, давно похороненный и почти забытый фрагмент его жизни всплыл сам собой. Чернокнижник вспомнил, каким он был в дни до того, как включил нейрошлем и захлопнул ловушку смертельной игры с World Art Online, скрывающийся за аватарами многочисленных мо-игр, прячущийся от реальности, надломленный правдой о своих родителях мальчишка, отдалившийся от приемных родителей и кузины. Казалось, что с появлением полного погружения, с получением нейрошлема и бета-версии САА грань между Кирита, аватаром игрока, и Кадзута, мальчиком из реального мира, стала тоньше, и за аватаром мужественного и боевитого мечника ему было спокойнее. Там, на бета-тесте, он познавал необычные механики игры, стремясь найти нечто, что хоть немного нарушит баланс игры. Но баланс Инкрада был почти совершенен, а Инкрад уже тогда казался чем-то недостижимым, новым витком игровой индустрии. Кирита откровенно восхищался ее создателем, считал его своим кумиром, и было шоком узнать, что они во многом похожи. Но понять его мотивы даже спустя столетия чернокнижник не смог. Вероятно, если бы не случился аймкратский инцидент, он вернулся бы в реальный мир, тогда бы это прояснилось. Аймкрат изменил его, смог вдохнуть в него жизнь и счастье, и если бы обновленный Кадзута вернулся в тот, уже давно исчезнувший без следа мир, то каким бы он стал, чего бы он достиг и что избрал своей судьбой. Чернокнижник застыл в глубокой задумчивости. Крепость разума услужливо открывала новые файлы с воспоминаниями из парящей крепости, прокручивая их одно за другим. Некоторые фрагменты этих воспоминаний заметно истлели, некоторые из них и вовсе исчезли, оставив за собой лишь обрывки. Вспомнились лица плеер-киллеров, первых людей, которых он отправил на перерождение. Тогда Кирита корил себя за содеянное, но сейчас, когда ему впору было открывать личное кладбище на пару квадратных километров, эти жертвы казались ему не настоящими, что ли. Коуст Блэк и не заметил, как провел в своих воспоминаниях несколько минут, пока его окликнула Лаура. «Земля вызывает Коуст Блэка. Проснись, ты обделался. Врубай уже свою черную коробку и показывай то, отчего в вашем мире так всех перло». Ворвался в мысли чернокнижника веселый голос Лауры, которой было интересно посмотреть на то, о чем иногда ее носитель задумывался. «Прости, я просто задумался», — ответил Коуст Блэк, выходя из лабиринта мыслей. «Что-то ты уж больно часто задумываешься обо всяком не очень хорошем. Это дела давно минувших дней, что сделано, то сделано. Я прекрасно понимаю, что этот мир и наши нынешние задания тревожат прошлое, у меня такое тоже случается. Но в случае благоприятного исхода и некоторой удачи, которая непременно входит в комплект идиотского везения Коуст Блэка, эти воспоминания перестанут тебя тревожить, а ты наконец-то отыщешь свою подругу. Так что, давай, отрывай свое добро от кровати и запусти вон ту маленькую коробочку с картинкой человека в странной броне цепушкой и надписью «Центра Харт Сорбс». Нам скоро в Хогвартс, а у тебя на душе еще и ученица. Отвлекись, посетовала Лаура. Чернокнижник не стал с ней спорить и погрузился в мир старых по его меркам игр на приставке, которая появилась тогда, когда он еще не родился. И оглядываясь назад, до Кирита дошла одна истина, вроде бы очевидная, но все же достаточно долго чернокнижник не мог ее сформулировать. Геймпад – это двуручный клинок игрока, клавиатура и мышь, его меч и щит. И этим оружием он вершит судьбы выдуманных реальностей, каждым своим действием рождая альтернативный мир. Примеряя на себя лица тысяч игровых героев или же оказывая влияние на единственный и неповторимый вариант событий, таким был Аймкрат, который уже точно не удастся перепройти и выбрать в какой-либо квестовой ветке другую сторону. Примечание к части. Автор присоединился к творческому цеху Малкорана в Телеграмме. Голосование, возможно, арты и оповещения о выходе проды будут здесь. https://mefitsmalkoran. Все, я сделил. Глава выдалась сложная. В ней подробнее раскрывается система магии, а у Коуст Блэка появляется весьма талантливая ученица. Спонсоры проды. Черный чай с малиновым вареньем и эпидемия, рожденный для битвы. Глава 7. Косой переулок, или классика менталистики. Примечание к части. Приятного чтения. На следующий день Эмма рассказала Скарлетт о мире магии. В целом, информация повторяла некоторые моменты из книг, с оговорками. Арго подметила, что у ее мачехи определенно есть не самые приятные воспоминания оттуда, настолько изменилась та миссис Дарк, которую девушка помнила. Поход в косой переулок был назначен на 31 число. Ученица чернокнижника занесла этот момент в заметки. Также следовало подметить, что про Дамблдора она отзывалась не самым лучшим образом. Эмме же предстоял непростой разговор с Маркусом, отцом Скарлетт. Конечно, информации было не то, чтобы много, но в условиях полного отсутствия сведений с этим определенно можно работать. Арго временно завела себе блокнот, в который записала то, что рассказала мачеха и то, что она примерно знала от Кирита и Александра. В тот же день по почте пришло письмо из Хогвартса. Скарлетт отправилась в церковь, в которой ее уже ждали. В течение недели Арго прогрессировала в магии ударными темпами. Кирита предпочел гонять ее по вопросам контроля, чтобы как можно меньше магической энергии уходило в молоко. Основной упор чернокнижник пока что делал на простые заклинания, полезные в быту и при правильном применении способные защитить от угрозы. Светлячок при вложении солидного количества энергии представлял собой добротную световую гранату, а заклинание зажигалки, которым Кирита в первый учебный день зажег свечу, позволяло выдать весьма неплохой поток пламени. Но чернокнижник предупредил, что если вложить больше энергии, то заклинание выйдет из-под контроля и может серьезно навредить и самому магу. Свои способности девушка должна была скрывать и не колдовать при матери или других людях. Только в одном месте девушке было позволено развернуться во всю свою пока еще незначительную магическую мощь. Там она училась некоторым хитростям контроля магии. Тренировка такого контроля заключалась в следующем. Арго должна была одновременно поднимать телекинезом сразу десяток птичьих перьев, при этом следить за тем, чтобы не зажглись расставленные на столе свечи, не замерзла вода и не засветились электрические лампочки. Поначалу окрыленная успехом в освоении заклинаний девушка как-то резко сдала, ибо сосредоточиться одновременно на нескольких предметах, да еще и следить за потерями энергии, это было за гранью ее пока еще крайне скудных возможностей. Вот здесь и начинаются проблемы у любого мага-новичка. У тебя не получается сосредоточиться одновременно на нескольких вещах, запустить несколько параллельных процессов. Это лишь ограничение разума, но отнюдь не проблема. Похоже, что пора начинать учиться азам менталистики, сказал Кирита, наблюдавший за неудачными попытками ученицы поднять перья. Честно сказать, я не думал, что придется учить тебя так скоро. Вот так и начался личный от Арго. Приходя домой под вечер, она засыпала еще до того, как ее голова касалась подушки. А все из-за того, что ей нужно было возвести ментальную защиту. Для начала займемся основами магии разума, менталистики. Лично я воспринимаю разум как некий компьютер, у которого имеется оперативная и постоянная память, а также система, связывающая и организующая эти два вида памяти. В оперативной памяти содержатся поверхностные мысли, задачи из разряда «здесь и сейчас». Оба элемента оперативной памяти можно назвать процессами. В постоянной памяти содержатся воспоминания в виде чего-то вроде файлов. Система, их связывающая, отвечает за ассоциативные связи, вызов и просмотр файлов из постоянной памяти, их изменения и соотношения. Также она отвечает за знания и их применение, выводя их в нечто вроде расчетных формул. Именно система в совокупности с оперативной памятью и отвечает за концентрацию. Концентрация на процессе – это присвоение процессу повышенного приоритета, на него будет выделено больше ресурсов. И Арго училась очищать разум от сторонних мыслей, чтобы ресурсы, идущие на эти мысли, можно было направить на необходимые процессы. Когда Арго смогла освоить азы в лице повышения приоритета процессов, результат тренировки контроля значительно улучшился, 6 перьев спокойно взлетали, и лампочки уже не загорались, что означало снижение потерь на электрическую энергию до приемлемых. А вот со свечами и водой ей все еще не удавалось справиться. Теперь поговорим о крепости разума и ментальной защите. Ментальная защита представляет собой нечто вроде антивируса, наблюдающего за состоянием всех элементов памяти. В случае обнаружения попытки атаки антивирус предпринимает меры по предотвращению изменения, прочтения или иных воздействий на разум. Бывает активный щит, который ты поднимаешь при срабатывании антивируса, и пассивный, который позволяет выиграть несколько секунд в поединке менталистов и поднять активный щит. Поддерживается пассивный щит поначалу с усилиями, но с опытом становится действительно пассивным, действует даже во сне и на уровне инстинкта. Из минусов пассивного щита можно отметить то, что его относительно легко обойти или преодолеть. Вопрос лишь в том, насколько хитер менталист, его преодолевающий, и сможет ли он преодолеть пассивный щит, не потревожив антивирус. У активного же щита следующие свойства. Надежность и непреодолимость этого щита зависит только от того, в виде чего ты представляешь свою защиту и ее нюансов. Этот щит требует внимания и концентрации на нем, из-за чего долго поддерживать его не получится. Приходится очень кстати в бою, если не хочешь, чтобы твои мысли прочли. Теперь пару слов о крепости разума. Это фактически вершина менталистики, хотя владеют ей на примитивном уровне многие менталисты. Почти полное слияние оперативной, постоянной памяти и управляющей системы. Управляется такая система на уровне подсознания, дает почти абсолютную память, увеличивает скорость мышления и улучшает концентрацию. Дополнительно выступает как почти непроходимый пассивный щит, силу которого можно регулировать и поправлять по мере нужды. А вот как ее организовать? И ближе к концу недели Арго смогла разобраться в своем разуме. Там, где девушка ничего не понимала, наставник ей помогал, и вместе с ней погружался в ее мысли, разъясняя сложные аспекты и показывая, какая часть разума в каких местах у нее расположена. Арго, имея зачаток крепости разума, имела хорошую память, хорошо анализировала информацию и умела концентрироваться на чем-то, что дало ей хорошую фору в начале обучения. Постепенно девушка начала наводить порядок в голове, развивая ту крепость разума, что у нее была до этого. В этом помогло зеркало, которое было у Кирита, благодаря чему Арго могла редактировать и изменять свою крепость разума, а затем впускать наставника в разум. Кирита был очень рад, что его ученица настолько быстро осваивает менталистику, а благодаря его советам, Арго таким темпом достигнет уровня Кирита в магии разума уже к моменту завершения задания, что крайне поможет ей в дальнейшем. Девушка организовала крайне интересную по мнению чернокнижника крепость разума, а конкретно, ее образы и образ места хранения воспоминаний. Кирита, будучи некогда технически подкованным, решил пойти другим путем и отступить от классической модели в сторону техники. Арго же решила пойти по пути наставника, но рассортировала файлы в одном только ей известном порядке. Сама девушка без труда могла получить доступ к файлам, но вот сильно любопытный менталист, открыв папку «Важное», рисковал наткнуться на собачек и котиков, а просмотрев поверхностную мысль, рисковал услышать нечто вроде «нехорошо лазить по чужим мыслям». Это был дежурный процесс, являющий собой еще одну линию обороны, играющий чисто на предупредительном уровне. Мол, я знаю, что полез мне в голову. Обычный дилетант, не имеющий плохих намерений, скорее всего, смутится и отвянет, а на другой случай у Арго был страж, существо, чиби-версия кого-то вроде сатира, с темной шерстью и козлиными рожками, передвигала файлы и тасовала их в разные папки, попутно предпринимая попытки ответной ментальной атаки на сильно наглого гостя. Кирита был вынужден признать, здесь ученица переплюнула его почти во всем. Как он и предполагал, у девушки за счет развитого разума и особого склада ума нечто, приближенное к крепости разума, имелось еще до Инкрада. И это настолько облегчило Арго построение крепости разума, что Кирита самую малость завидовал. Он над своей ментальной защитой бился примерно половину четвертого круга. Но то была скорее белая зависть пополам с гордостью, и теперь проблем с запоминанием информации и концентрацией не обещается. И сейчас, в вечер последнего дня перед приходом преподавателя из Хогвартса, а также перед походом с Эммой за покупками перед школой, Арго проводила время вместе с Кирита, сидя у него в комнате и играя с ним в старенький файтинг. Учеба учебой, но если каждый день выматываться, то рано или поздно рванет, да так, что мало не покажется. Утром 31 июля Кирита проснулся чуть раньше, примерно в 8 часов. Родственники все еще не приехали, и слава Эмису. Согнать Лелуша, имитирующего подушку, провести утренние процедуры, пробежаться по парку для бодрости, сделать себе пару сэндвичей. И вот, после всех необходимых утренних дел, Кирита стал ждать преподавателя. Чернокнижник взял книгу с полки и, устроившись в кресле, погрузился в чтение, ожидая визита профессора из Хогвартса. Надо признать, путешествие по страницам мастера и Маргариты оказалось крайне увлекательным для Каустблэка, и ректор Воланд чем-то был похож на того Воланда, которого описал автор из России. И вот раздался звонок в дверь. Был бы это Хагрид, скорее всего, дверь была бы снята с петель с особой жестокостью, поднялся бы шум. Так что звонок в дверь – это хороший знак. Кирита поднялся с кресла и отправился к двери. Открыв дверь, перед чернокнижником предстала она. Высокая дама достаточно сурового, если не сказать жутковатого вида, с собранными в пучок волосами темного цвета и уже явно не молодая. Одета она была в клетчатую зеленую мантию и остроконечную шляпу, а также очки. Чем-то она напоминала Лелуша, тонкой почти неуловимо, но если поставить кота тени и эту женщину рядом, между ними найдется на удивление много общего. Кирита она живо напомнила мастера Люсинду, преподавательницу алхимии и зельеварения. Только мастер внешне была гораздо моложе, а в строгости и педантичности могла дать этой женщине 10 очков форы. Внешне строгая и требовательная, по факту же она была одним из самых любимых чернокнижником преподавателей крепости Черного Мрамора, даже несмотря на неуспехи чернокнижников в зельеварении. И Каустблэк был уверен, что с этим профессором будет то же самое. Кирита был готов спорить на то, что эта женщина, Минерва МакГонагалл, профессор трансфигурации и заместитель директора Хогвартса. «Здравствуйте, мистер Поттер», — сказала женщина, окинув мальчика взглядом. «Здравствуйте. Вы из Хогвартса?» — спросил чернокнижник, уже зная ответ. «Верно. Меня зовут Минерва МакГонагалл. Я профессор трансфигурации в школе чародейства и волшебства Хогвартс», — представилась женщина. «Есть ли дома взрослые? Дурсли уехали на отдых и оставили меня одного», — честно ответил чернокнижник. «Проходите, я сейчас поставлю чай». Профессор вошла в гостиную и заняла кресло, когда к ней прибежал Лелуш. Коттини осмотрел нового гостя, которого, судя по всему, одобрил хозяин. Довольно тонкий нюх мистера наглой рыжей морды уловил запах кошки, и поэтому Лелуш начал усиленно осматривать гостью. Профессор МакГонагалл уже рассматривала кота Гарри Поттера и чего-то не понимала. Кот мальчика был больше любого представителя бродячих котов, и больше напоминал пантеру, только более пушистую. «Лелуш, не трогай профессора МакГонагалл, иди котиков миссис Фиг терроризируй, а то обнаглели в последнее время», — позвал питомца Кирита, вынося из кухни чай. Кот в ответ фыркнул, но под взглядом хозяина отправился заниматься любимым делом. Давненько пушистый друг Кирита не организовывал втык к низлам старой кошелки, попавшей в больницу со сломанной ногой. «Непорядок, надо исправлять», — примерно так размышлял Лелуш, пока галопом летел в комнату, где для него было открыто окно и быстрый спуск на землю в лице дерева. «Итак, мистер Поттер, я полагаю, вы знаете о мире магии?» — спросила женщина. «Знаю, но очень немного. Знаю о своих родителях, про Волдеморта». От этих слов профессор вздрогнула, а в энергетическом фоне дома произошло сильное колебание, как будто сработало заклинание. Кирита планировал расспросить Александра по этому поводу, но больше ничего. Тогда, и вот уже Гарри, одетый в максимально неприметную одежку, вместе с профессором МакГонагалл медленно шел по косому переулку. Женщина аппарировала вместе с Гарри, и чернокнижник мысленно сделал заметку о том, что здешний аналог пространственного перемещения, только более дальнобойный, рискует войти в список самых нелюбимых способов перемещения. Побочные эффекты заклинания теневого шага ни в какое сравнение не шли с тем, что ощутил Кирита после парной аппарации. Немного отдышавшись, Коуст Блэк открыл дверь бара. Учитывая его одежду и бейсболку, мальчика никто не узнал, а профессор предпочла не задерживаться в дырявом котле, и Кирита был полностью с ней солидарен. Пап, по мнению чернокнижника, был той еще помойкой, и ни в какое сравнение не шел с баром у старого Эмиля или со скорийской золотой Акариной. Котел был грязным и неумытым, неопрятным и отталкивающим. Дворец отдыха чернокнижников имел атмосферу старинного, темного и загадочного места с легкой и ненавязчивой музыкой, очаровательным котом-барменом, хорошими напитками и едой и шикарной компанией преимущественно из чернокнижников и правильных странников, был опрятным и чистым. Дырявый котел сюда без крайней надобности Кирита не сунулся бы, не говоря уж про заказать здесь что-нибудь. Косой переулок напомнил ему о торговом квартале города Рифтвилл, на окраине вольного княжества Астория. Только Рифтвилл был больше, более тесным и загадочным. Такой же деревянный, с вывесками, оживленный и подвижный. По числу представителей разумных самых разнообразных рас городок с окраины был более населенным. Сначала следовало заглянуть в банк. Выходя из банка, чернокнижник думал, что гоблины знают толк в подвижном транспорте. Профессор сначала предъявила гоблинам ключ от сейфа Гарри, что вызвало у чернокнижника острую необходимость его подстырить, и что было успешно проделано путем телекинеза ключа к себе и превращением металлического брелока в нечто максимально похожее на ключ, ибо не хрен всяким там добрым бородатым дедушкам распоряжаться деньгами, принадлежащим этому телу. Теперь это его деньги, и только ему решать, как ими распоряжаться. Кирита взял примерно 150 галеонов на покупки и карманные расходы, и пока профессор отошла по важному делу, получил выписку о состоянии счета. Примерно 50 тысяч галеонов с мелочью, по меркам волшебной части мира весьма достойно, хватит на то, чтобы вести комфортную жизнь, обзавестись недвижимостью среднего пошиба, а большего чернокнижнику и не требовалось. Коуст Блэк не собирался раздавать взятки или как-то влиять на политику, а значит и огромные суммы золотых кругляшей ему не требуются. Попутно профессор предъявила письмо и забрала кое-что из сейфа. Это кое-что на деле было таким источником энергии, что Кирита вспомнился источник крепости черного мрамора, а конкретно момент, когда у их круга было первое занятие по открытию сумеречных врат. Настолько сильно камень фонил энергией, и вдобавок чернокнижник почувствовал нечто общее со своим концентратором. Определенно, кристалл мог быть сильным проводником и источником энергии, и подлежал схомичеванию. Вообще, почти любому мастеру тайных троп была присуща еще одна черта. Учитывая наличие у чернокнижников пространственного рюкзака, позволяющего брать с собой всякое из разных миров, появление этой черты просто неизбежно. Эта черта – хомячество. Любые интересные штуковины с необычным функционалом, плохо лежащие и никому не принадлежащие артефакты подлежали скорейшей реквизиции в пользу чернокнижников. Кирита этот грех не обошел, пусть его аппетиты распростирались лишь на особенные вещи, экспроприация которых не принесет ему лично проблем. И только что Коуст Блэк приметил для себя новую цель, а с учетом судьбы этого артефакта в каноне, то не прибрать камень за компанию с зеркалом будет кощунством. Следующим был визит к Оливандеру. «Здравствуйте, Минерва. Пихта и сердечная жила дракона, 16,5 дюймов, жесткая, верно?» Поприветствовал женщину возникший из ниоткуда старик. У Кирита этот субъект вызвал ассоциацию с высшими вампирами, с коими имел честь познакомиться. Также внезапно и эффектно появляться, это их черта. В целом, высший вампир мало чем отличается от чернокнижника, разница лишь в характерах и знаниях. Там, где уже поживший высший будет мудрым и неторопливым, чернокнижник будет вечным 16-летним подростком, которому отнюдь не чуждо любопытство и скука. А чернокнижник, которому скучно, представляет собой одно из самых непредсказуемых и опасных существ из населяющих Доминион Эмиса. «Добрый день, Гаррик. Все также исправно служит», поздоровалась профессор с создателем волшебных палочек и продемонстрировала свой рабочий инструмент. «Ах, да», Оливандер перевел взгляд на чернокнижника. «Гарри Поттер, я помню, как ваши родители покупали у меня палочки. Ваша матушка предпочла палочку из ивы, с волосом единорога. Мистер Оливандер, мы здесь не для этого. Мистеру Поттеру нужна палочка», остановила Оливандера профессор. «Ах, да, конечно», опомнился создатель волшебных палочек. Взяв одну из огромного множества палочек, ожидающих своих новых хозяев в магазине, он протянул ее Кирита. «Попробуйте эту, мистер Поттер. Вишня и сердечная жила дракона, 12 дюймов хлесткая». Чернокнижник взял указанную палочку, и стоило ему коснуться рукояти, как внезапно во все стороны полетели искры. Было ощущение, что концентратор неисправен, словно что-то внутри противилось идее пропускать какое-либо количество энергии через это нечто. Кирита подумал, что этот феномен подлежит детальному изучению. «Нет, нет, нет, не это», Гарик забрал концентратор. «Попробуйте вот эту, астралист, перо феникса, 11 дюймов. Вероятно, это именно та палочка, которая была у Гарри в книге. Подойдет ли она?» Кирита взял предложенный концентратор, и на этот раз простыми искрами не отделался. В здании с оглушительным звоном выбило окна, а у чернокнижника заложило уши. Создатель волшебных палочек быстро забрал свое творение из рук ничего не понимающего чернокнижника. «Странно. Буду честен, я ожидал, что эта палочка вам подойдет. Кажется, я знаю, что вам нужно». Оливандер скрылся в глубине магазина, пока шокированная подобным подбором палочки МакГонагалл осмысливала произошедшее. Минерва МакГонагалл не любила признавать своих ошибок, но похоже, она ошиблась в семействе Дурсль. Похоже, что Гарри Поттер растет весьма неординарным юношей, пусть и крайне поверхностно знающим о магии. Но какие его годы, в конце концов? Профессор была бы весьма рада, если мальчик оказался на ее факультете. Но кроме всего прочего, в мальчике было что-то такое, что напрягало ее. Словно за мальчиком стоял кто-то, накрыв Гарри тенью, которая не пустит никого к нему. «Вот, попробуйте эту. Непокорная, могущественная. Бузина и перо Феникса 4. Реконструируем фонарный штамп с необычной палочкой. Да, здесь не астралист Феникс, как в каноне, но и не целая куча уникального металла Василиска Грифона перо с задницы темного синего смертокрыла. 13,5 дюймов. Жесткая», Гарик протянул Кирита еще одну палочку, которая на взгляд чернокнижника была неплоха и по ощущениям в руке напомнила скорее Лауру, нежели палочку. По виду достаточно грубая, напоминающая стилет без гарды. Взмах палочкой, и в помещении на секунду стало гораздо темнее. Кирита же ощутил, что в этой палочке есть что-то близкое ему. Словно он взялся за рукоять Лауры, с которой за годы сработался. Как будто он впервые взялся за клинок, который проверял чернокнижника, бегло смотрел на его характер и силу, его память. И никакая крепость разума не была для этого помехой. Живой клинок встречного ветра бы не признал Кирита своим носителем, будь он слаб или будь его идеалы низкими, мелочными и мерзкими. Всей силы этого концентратора чернокнижник не знал. Но первое ощущение, палочка из бузины была гораздо сильнее жезла Кирита, с которым он прошел не одну сотню сражений и дуэлей. Бузинная палочка была сильнее его жезла не столько в деле усиления заклинаний, а тонкости контроля. К ней еще предстояло привыкнуть, но то, что испытывал Кирита, ему нравилось. Пожалуй, палочка из бузины разделит кобуру в плаще с его первым концентратором. Вот это ни хрена себе. Я, кажется, поняла, в чем еще сила магов этого мира. У них палочки частично разумные, восхищенно произнесла Лаура. Поясни, чернокнижник не совсем понял, что хочет сказать его клинок. Добрую часть намерения и воли за мага компенсирует палочка. Палочка по своей сути близка к живому клинку, такому, как я. Только если я – оружие ближнего боя, то вот этот образчик – самое что ни на есть магическое оружие с широким функционалом, пояснила клинок. Вдобавок, в отличие от меня, эти палочки при покупке безмерно тупые и набираются мозгов долго. Даже так они и через сотню лет моего уровня не достигнут, куда ты ее не пихай. И такой потенциал идет на простейший телекинез. Что за идиоты? Все, как появится возможность, отправимся в Цирзанмас, к мастерам кровавой стали. Хочу, чтобы меня наконец перековали в колдовской клинок, потому что теперь мне завидно и потому что я это заслужила. И только попробуй призвать мной тапочки с утра, пригрозил клинок своему носителю. Как-нибудь выберемся, и я обязательно призову тобой ложку в обед, ответил чернокнижник, мысленно делая заметку привести Лауру к мастерам, ее сотворившим и поподробнее узнать о процессе перековки такого оружия. Однако, про концентраторы вопрос еще поднимем. Это ж как хитро наворотили, что фактически колдуют не один маг, а два. Из-за этого, выходит, можно управлять титаническими объемами энергии и воспроизводить почти прямое воздействие. Чую, надо будет набрать таких жезлов с запасом и дать Ринсу. Представляю его реакцию, и чудится мне, что Александр заблуждается. Кирита взмахнул палочкой, и свет возник вновь. Следующий взмах, и из концентратора подул быстрый поток теплого воздуха, как из фена. Да, вот она, ваша пара, и это очень интересно. Да, обрадовался Элливандер. Кажется, эту палочку я закончил несколько лет назад. Эта палочка долго не могла найти себе хозяина. Строптивая, непокорная, но в руках того, кому под силу ее контролировать, она раскрывает свое настоящее могущество. Перо феникса внутри дает еще большую силу, а в сочетании с древесиной бузины, создатель волшебных палочек выдержал паузу, давая слушателям додумать продолжение самим. А вы необычный клиент, мистер Поттер. Сложная в работе древесина, очень сложная. Бузина обычно выбирает волшебников, которым уготована необычная судьба. Скарлетт. На выходе из лавки чернокнижник заметил Арго с матерью. «Привет, Хейхо, Гарри, тоже за покупками?» Поздоровалась с Кирита девушка. «А Гамс, мисс Сейлхарт?» Вдруг спросила профессор МакГонагалл, завидев мать Скарлетт. «Кажется, они знакомы. Учитывая, что мать Скарлетт – ведьма из Великобритании, то неудивительно, что Эмма училась у декана Гриффиндора, по сей день занимающий свой пост. Арго занесла эту мысль в крепость разума, с которой тренировалась каждый день. Миссис Дарк, профессор МакГонагалл, приятно видеть вас в добром здравии», поприветствовала в ответ Эмма Дарк, в девичестве Эйлхарт. Кирита лишь приподнял бровь, услышав нечто знакомое. Эйлхарт, с этой фамилией у чернокнижника ассоциировался лишь один ныне отправившийся в колыбель человек. Жанна Эйлхарт Лорен, изгнанная из крепости черного мрамора ученица, ставшая для Асуны почти наставником в ее первом мире. В первом мире Асуна частично потеряла память из-за ошибки колыбели, где стала ученицей старой отшельницы, вылетевшей из крепости за какой-то крайне серьезный проступок. Часто такие люди шли в странники, либо оседали в каком-либо мире. Жанна приютила Асуну, лишившуюся большей части памяти, назвала ее своей дочерью и научила ее многому, как когда-то его научил наставник Айзек. И когда старой отшельницы не стало, Диана Лорен тихо похоронила ее и смогла восстановить память. Это имя шло за ней, как благодарность ее наставнице, приютившей потерявшуюся и ничего не помнящую девушку, за ее доброту. Вероятно, Асуна хотела отплатить Жанне за все сделанное для нее, и уйдя из ладно сбитой хижины в глуши, стала прославлять имя дочери Лорен. Нет ли здесь связи? Нет, вряд ли. Жанна отправилась на перерождение, в колыбель. А это лишь однофамильцы. Чернокнижник решил подождать Арго, пока профессор о чем-то говорили с Эммой Дарк, а говорили они о чем-то весьма интересном. Эмма в Хогвартсе едва не стала жертвой изнасилования, и хотела добиться для виновников весьма страстного вечера с дементорами, но в итоге они отправились в Азкабан сроком на 5 лет. Эмме это крайне не понравилось. Из-за такой несправедливости она ушла в мир немагов после сдачи сов. Профессор МакГонагалл была почти единственным человеком в школе, кроме других профессоров, кто желал справедливости для весьма талантливой маглорожденной ведьмы и оказывал ей поддержку. И как оказалось, вовремя ей удалось скрыться среди немагов, ведь как раз в те годы активизировались пожиратели смерти. Примерно к таким выводам пришел чернокнижник. Девушка отправилась к Алливандеру, и спустя пару минут вышла оттуда с новым концентратором. «Кедра и сердечная жила дракона 11 с четвертью дюймов», ответила на невысказанный вопрос Скарлетт. «Что-то случилось?» Чернокнижник кивнул. «Потом расскажу». В остальном день прошел быстро. Чернокнижник и его ученица держались вместе, и не всяким там взрослым их разделять. Эмма, конечно, бросила на падчерицу многообещающий взгляд, чтобы узнать, когда это она познакомилась с Гарри Поттером, но это не в счет. Кирита дополнительно купил себе сумку с расширением пространства для школы, ему такое сокровище пригодится. Во Флорише Блоттс Кирита задержался дольше и выбрал к учебникам за первый курс еще пару книг по заклинаниям из эти для старших курсов. Уж очень было интересно, на что еще растрачивают такой потенциал. Там, где Александр углядел слабость и глупость, Кирита найдет кладезь крайне полезных инструментов. Арго упросила Эмму купить ей сову, тем более, что Кирита пока не стал пополнять свой зоопарк еще одним чудом. Пока что необходимости в этом чернокнижник не видел, да и сова, по мнению Кирита, была не столь полезна. Определенно, если бы у него появилась возможность пополнить свою семью кем-нибудь вроде ворона тени или демонической ласточки, он был бы крайне рад, ибо разведчики из этих крайне разумных представителей магических существ Аскарии выходят первосортные. Но сейчас они ему ни к чему, только привлекут излишнее внимание. С Малфоем в ателье мадам Малкин Арго и Кирита не повстречались, ибо задержались на мороженое в кафе Фортескью. А затем профессор вручила Гарри билет на Хогвартс-экспресс, рассказала, как попасть на платформу 9¾, предварительно спросив у Эммы, не поможет ли она другу дочери добраться до дома, и получив утвердительный ответ, отбыла в неизвестном направлении. Домой они добрались на поезде, ближе к вечеру. День был тяжелым и насыщенным, поэтому они расстались на автобусной остановке. В этот день Кирита спал почти до полудня. Лелуш уже поднялся и после завтрака из своей миски отправился за добавкой в лице всякой мелкой живности, а также за развлечениями, в роли которых выступала демонстрация силы всяким там волшебным кошкам. Вот кто здесь самый волшебный кот, а не эти пародии. Чернокнижник решил поднять вопрос о том, с чем столкнулся наставник, когда вступил в бой с Асуной. Кирита, конечно, доверял Александру, но все же то, что человек, которого Коуст Блэк мог назвать по меньшей мере приятелем, вступил в сражение с девушкой, которая была дорога чернокнижнику и почти потерпеть поражение. Скажем так, шишки, полученные Александром, по мнению Кирита, были заслуженными. Да и сам факт того, что Александр Самайн, которого без зазрения совести можно назвать боевым магом-дуэлянтом, по совместительству являвшийся опытным чернокнижником, проиграл кому-то, без сомнения, говорил о многом. Либо Александр теряет хватку, что маловероятно, но возможно. Александр мог оказаться в условиях, когда не мог разойтись во всю мощь, вроде ранения или засады. Более вероятная версия, хотя и не намного. И последняя, почти фантастическая версия, Асуна оказалась сильнее. И при ближайшем рассмотрении именно эта версия напрашивалась как единственная наиболее близкая к реальности. Из того, что чернокнижник знал о Диане Лорен, он мог вынести множество выводов, складывающихся в один: Асуна была крайне могущественной чародейкой, могущественной, бдительной и хитрой, и к тому же имела серьезный аргумент в лице возможности прорывать грань. Стоит чему-то пойти не так, и она скроется в еще каком-нибудь мире, и ищи ее потом в режиме максимальной паранойи. Нет, Кирита не собирался упускать возможно, единственный шанс наконец встретить Асуну. Учитывая слова Демиурга, версия о том, что в Хогвартсе окажутся Диана и Рико Лорен, становилась не просто приоритетной, а самой что ни на есть единственной возможной. Таких совпадений не бывает. Буду честен, Кирита. Если это твоя Асуна и есть та самая Диана Лорен, с которой мне как-то довелось столкнуться, то надо бы тебе рассказать, чего от нее ждать, начал священник, предугадав вопрос Кирита. Для начала стоит отметить, что она владеет одним из слов системного языка. Если я правильно понял, то она стихийник, пиромант и целитель, хотя подозреваю, что Диана владеет еще по меньшей мере воздухом. По сравнению с ней Харрис, кошкомальчик-пиромант с твоего круга, лишь пантера по сравнению с этой пылающей мантикорой. Огненный плащ у нее это полный пиздец. В сердцах выругался Александр. Вдобавок, она определенно знает принцип устройства темного пламени или даже владеет им. Во всяком случае, ее бронебойный поток действительно сука, бронебойный, и энергию жрет как положено. Кирита еще не слышал, чтобы наставник Александр так шпарил первым базовым командным. И для чернокнижника стало очевидно, что для священника то сражение стало сильным ударом по гордости, что вперемешку с жизненным стилем рыцаря крови сподвигло священника на прогресс. Диану Лорен старший чернокнижник стал глубоко уважать, и если бы они встретились еще раз в более спокойной обстановке, то Асуне определенно оказали бы теплый прием. Старший чернокнижник умел учиться на ошибках, хоть он и проиграл, но проанализировав бой, он уже не допустит своих промахов, и в случае применения врагом таких финтов, он на них не попадется. В дополнение отмечу, что у Дианы была парочка хитрых артефактов в виде потайного игломета, щитового амулета, складного стилета и концентратора. А вот что за концентратор, я так и не понял. Ни жезл и ни посох, ни стилет. В качестве атакующих использовала бронебойный поток, стену огня и концентрированные сгустки пламени. Весьма, надо сказать, недурственные, явно по рецепту старины Айзека замешанные. В дополнение использовала усиливающие ауры и природную ловкость. Я готов спорить на два ящика крепкого Заркса и флакон ангельской пыли, что бился с чертовой акробаткой. Очень гибкая, подвижная и нечеловечески быстрая противница. Кирита соотнес эту информацию с тем, что знал. Диана Лорен влилась в труппу бродячего цирка, где смогла стать акробаткой. В сочетании с усиливающими аурами это давало убойный эффект. Про вторую, Рику, знаю не так много. Только то, что она артефактор не хуже Ринса, хотя как боевик довольно посредственно. Резюмируя все вышесказанное, подвел итог рассказу Александр. Будь очень осторожен. Соблюдай рекомендации о ведении поисковых операций. Чем меньше людей посвящены в дело, тем лучше. Соблюдай незаметность и тщательно изучай предполагаемые цели. В идеале не давай понять, что ты что-то вынюхиваешь. Не дай никому догадаться о том, что Гарри Поттер не тот, за кого себя выдает. Мой личный совет, как можно меньше пользуйся менталистикой, разве что крепость разума держи даже во сне. Играй неспешно и осторожно, и на то же самое натаскивай свою ученицу. А теперь, если ты не против, я проверю, на что способна Арго.